День 21. Память святого апостола Кадрата. Святой апостол Кадрат, один из числа 70, проповедовал Слово Божие в Афинах и в Магнезии, где и был епископом. Своей проповедью многих он привел к свету богоразумия. По слову Сираха, он был яко звезда утренняя посреди облаков. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 50, стих 6. Под темными облаками разумеем языческое безбожие, чуждое света благочестия. Люди, одержимые им, сидели во тьме и тени смертной. Святой же апостол Кадрат, проповедуя Слово Божие, воссиял пред ними словно великий свет. Он разогнал тьму, их окружавшую, уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и своей молитвою разорил бесовские храмы. Как некогда звезда была путеводительницей восточным царям, так и он показал путь ко Христу. И как утренняя звезда ведет за собой солнце, так и он возвещал миру о великом светиле и разогнал мрак, окружавший человеческие души. Но тьма – постоянный враг света. Посему и безбожные еллины, видя, что Кадрат разрушает их идолов, изгоняет бесов, искореняет злочестие, воздвигли на святого апостола гонения и бросились на него с камнями, как некогда иудеи, на Стефана. Книга Деяний, глава 7, стих 59. Хотя святого Кадрата и закидали камнями, но хранимый Христовой благодатью он остался жив. Тогда его заключили в темницу и долго томили голодом. Нечестивые идолопоклонники лишили естественной пищи того, кто насыщал их души не брашным тленным, но пищей, приводящей жизнь вечную. Они томили святого голодом, но сами погибали от того голода, о коем Святое Писание говорит: «Не глад хлеба, но глад слышания слова Господня». Книга пророка Амоса, глава 8, стих 11. Не могли они погубить голодом мужа, всегда подкрепляемого свыше, но сами обрекли себя на вечную смерть. После долгих мучений святой Кадрат умер, но душа его живет в Царстве Небесном и наслаждается райским блаженством. Он окончил подвиг своего страдания при царе Адриане и начал жить вечно пред царем славы Иисусом Христом. С ним он страдал, с ним и прославляется в царстве его. Святое тело его, положенное в Магнезии, источало многие исцеления недужным. Аминь. Кондакт апостола, глас 8. Яко священноначальника честно и страдальца твердейшим, вселенная приносит тебе, Господи, Кадрата апостола, и песнями почитая честную его память, просящий всегда при грешении оставления, тем дароватися, поющим его благоутробне. Память святых священномучеников Ипатия и Андрея. Сии святые родились в лидийской стране. В детстве они оба учились наукам вместе в одной обители и, украшая себя всеми добродетелями, все более и более укреплялись в вере. Достигнув зрелого возраста, Ипатий принял иночество. Он стремился к тому, чтобы постоянно пребывать в безмолвии и работать пред Богом. Андрей же посвятил себя служению людям. Он занял место клирика, сделался ревностным проповедником Слова Божия и ревностным поучал христиан в церкви. Оба они отличались великим воздержанием, смиренным мудрием и нелицемерной любовью ко всем. Архиепископ Ефесский, узнав о добродетельной жизни сих благочестивых мужей, призвал их к себе. Немалую пользу он почерпнул, беседуя с ними. Посему он полюбил их и сделал Ипатия против его желания епископом Азийской церкви, сказав: «Не подобает такому светильнику быть в пустыне, под спудом. Он должен находиться на престоле святительском, чтобы просвещать церковь учением Христовым». Андрей же рукоположил во священники. «Так воссияли сие два святых, просвещая людей премудрым учением и чистотою своей жизни». Между тем греческий царь, Лев Исаврянин, воздвиг гонения на святые иконы. Он предписал по всей империи выбрасывать их из храмов Божиих и издал строжайшее повеление, чтобы никто не смел поклоняться им. Тогда святые Ипатий и Андрей вооружились против иконоборцев. Они убеждали свою паству не слушать безбожного царского повеления. Царь, слыхав о сём, велел привести их к себе и долго убеждал их отказаться от почитания святых икон. Он даже приказал своим мудрецам вступить в спор с доблестными воинами Христовыми, но ничем не мог гонитель правой веры поколебать сих твердых церковных столпов. Потом, заключив их в темницу, он долгое время держал их там, надеясь, что сим заставит их отказаться от своего убеждения. Обманувшись, он повелел бить их без пощады, сорвать у них с головы кожу с волосами и, намазав их бороды смолою, зажечь, а потом придать пламени на головах их драгоценные святые иконы. Все сие они мужественно претерпели и силою Божию остались живы. Затем Лев повелел волочить их по городу, и святых волочили на посмеяние всем. Наконец они были закланы, как агнцы, и предали свои души в руки Божии, пострадав за святые иконы. Их честные тела были брошены на съедение псам, но верующие тайно взяли их и погребли с честью, подобающую сим мученикам. Память святых мучеников Евсевия и Приска. Святый Евсевий жил в Финикии и сначала был тайным последователем Христа. В то время язычники воздвигли на христиан страшные гонения. Они предавали верующих различным мучениям всюду, где только могли найти их. Тогда многие из верующих, убегая от рук нечестивых, скрывались по тайным местам. Святый Евсевий, размышляя о словах Христа: «Всяк иже исповедует мя пред человеке, исповем его и аз пред Отцем моим небесным». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32. Исполнился божественной ревностью, пошел к правителю города и, став перед ним, сказал: «Что ты безумствуешь, богоборец? Преследуй стадо Христово». Князь же, взглянув на него, спросил: «Кто ты такой?» Он же отвечал: «Я раб Христа, против которого ты восстаешь». Сильно разгневанный такими словами, князь сказал: «Как осмелился ты, дерзновенный, прийти сюда и бесчестить меня, князя?» На сие Евсевий ответил: «Ревность моя Господи моем Иисусе Христе побудила меня обличить слепоту вашу, ибо вы обезумели и поклоняетесь бесу, а не Богу». Тогда князь приказал обнажить его, повесить и строгать его тело. Святого строгали острым железом до тех пор, пока у него не обнажились кости. Потом стали поливать его уксусом с солью и растирать ему раны. Все сие исповедник Христов претерпел мужественно, как бы не его тело переносило такие мучения, и радовался при всех мучениях тому, что страдает за веру Христову. Когда он перенес ей муки, князь сказал ему: «Принеси жертву богам, и будешь жив. Если же не сделаешь всего, мы погубим тебя». Евсевий же отвечал: «Вы можете погубить мое тело, но Христос примет мою душу. За него я хочу претерпеть все, ибо претерпев и до конца, то и спасется». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 13. Видя его непреклонность, нечестивцы отсекли ему голову мечом. Так он вошел на небеса и принял венец славы от руки Господа. Святой Приск исповедовал имя Христово во Фригии и многих язычников привел ко Христу. Потом нечестивые, взяв его, повесили и стали железными когтями глубоко страдать ему по ребрам, так что все тело святого Приска было изборождено, как вспаханная земля. Некоторые из стоявших там нечестивых, видя столь лютое мучение и льющуюся кровь мученика, пришли в сильную ярость. Обнажив свои мечи, они устремились на святого и отсекли ему голову. Так пострадал за свидетельство об Иисусе Христе сей добрый исповедник, а ныне Христос исповедует его пред Отцем Своим Небесным. Слава Богу вовеки! Аминь. Память святых епископов Исаакия и Мелития. Преподобные и благочестивые отцы наши, Исаакия и Мелитий, были епископами Церкви Христовой. Оба они исполняли одно и то же святительское служение и отличались богобоязненностью и добродетелями христианскими. Непрестанным их делом было учить народ божественным духовным словесам и ходить по заповедям Божьим. Оба они отличались благотворительностью, раздавали имения свои нищим и милосердствовали о них, вместе с хлебом вещественным, питая их и хлебом духовным, поучениями и душеполезными наставлениями. Своей жизнью они заслужили дар чудотворений и умерли в мире в старости, в разные годы, но в один день. Житие святителя Димитрия, митрополита Ростовского, чудотворца. Святитель Димитрий в мире Даниил родился в декабре 1651 года в местечке Макарове, находящемся в 40 верстах от города Киева. Отец его, Савва Григорьевич Туптало, из простых казаков дослужился до звания сотника и остаток дней своих посвятил на служение церкви, приняв на себя обязанности ктитора Кирилловской обители. И он, и супруга его Мария Михайловна были благочестивые люди и проводили добрую христианскую жизнь. Но отец был постоянно отвлекаем от дома военными занятиями, и отрок воспитывался преимущественно под руководством матери. С нежной любовью и похвалою отозвался о ней сам святитель по поводу ее кончины. «В самый великий пяток спасительные страсти, мать моя, представися, в 9 часе дня, точно в тот час, когда Спаситель наш на кресте страждущий за спасение наше, дух свой Богу Отцу в руце предал». Имела лет она от рождения своего более 70, да поминет ее Господь во Царстве Своем Небесном. Скончалась с хорошим расположением, памятью и речью. О, дабы и мне такой блаженной кончины Господь удостоил ее молитвами. И подлинно христианская была ее кончина. ибо со всеми обрядами христианскими и с обыкновенными таинствами бесстрашно, не постыдно, мирно. Еще же досподобит ее Господь доброго ответа на страшном своем суде, якоже и не сомневаясь о Божьем милосердии и о ее спасении, ведая постоянную добродетельную и набожную ее жизнь. А и то за добрый знак ее спасения имею, что того же дни и того же часа, когда Христос Господь разбойнику во время вольной страсти рай отверзл, тогда и я душе от тела разлучиться повелел. Диарий. Дневные записи святителя. От 29 марта 1689 года. Под влиянием такой добродетельной матери отрок Даниил возрастал в страхе Божием и благочестии, восходя от силы в силу и укрепляясь в добродетели. Начальное образование Даниил получил дома. Родители обучили его читать, и когда исполнилось Даниилу 11 лет от роду, отправили его в Киевское братское училище. Благодаря отличным способностям и пламенному усердию в занятиях, Даниил скоро стал преуспевать в науках и превзошел всех своих сверстников. В классах риторики он обратил на себя особенное внимание искусством стихотворства и еветиста. Под руководством знаменитого проповедника и полемического богослова Галятовского Даниил в совершенстве изучил те приемы и обороты речи, которые невольно поражали потом слушателей его поучений, и приобрел ту энергию и непобедимую силу убеждения, которые проявились впоследствии в борьбе с раскольниками. Но успевая в науках, Даниил в то же время отличался и замечательным благонравием и рано обнаружил склонность к жизни созерцательной и подвижнической. Он не принимал никакого участия в детских играх и избегал всяких утех и увеселений. Свободное от школьных занятий время он проводил в чтении Священного Писания, творении и житий святых мужей и в молитве. С особенным ревением посещал он храм Божий, где благоговейно возносил свои усердные молитвы Господу. Чем чаще и прилежнее читал он Божественное Писание и жития святых отцов, тем более усиливалось в его душе желание подражать святым угодникам. 15 лет от роду Даниил должен был оставить училище. В то бедственное для Киева время город сей непрестанно переходил то под польскую, то под русскую державу. Это отзывалось и на состояние училища, которое в 1665 году, когда Киевом овладели поляки, потерпело совершенное разрушение и долгое время оставалось в запустении. Поэтому Даниил не мог окончить курс и должен был прекратить свои научные занятия, пробыв в школе всего 3 года. С отроческих лет, питая склонность к жизни иноческой, Даниил вскоре по выходе из училища оставил мир сей со всеми его благами. И спросив благословения своих родителей, он на 18-м году своей жизни поселился в Кирилловском монастыре. Игумен монастыря Милетий Дзик давно уже знал Даниила, так как раньше был ректором Киевского училища. 9 июля 1668 года он совершил пострижение Даниила в иночество и нарек его Димитрием. Новопостриженный инок всецело поручил себя воле и промыслу Божию. Строго и неуклонно стал он соблюдать все монастырские правила и ревностно в смирении и послушании проходил иноческие подвиги. Всеми силами старался подражать в добродетелях преподобным Антонию и Феодосию и прочим печерским подвижникам. Отнюдь не заботился он о приобретении имения и богатства, но сею душою стремился лишь угодить Богу, верно и нелицемерно служить Ему одному и через то стяжать себе богатство нетленное. Не прошло и года после пострижения Димитрия, как по просьбе настоятеля он был посвящен в сан иеродиакона. Это посвящение совершено было в день Благовещения Пресвятой Богородицы, в 1669 году, нареченным на Киевскую митрополию Иосифом Тукальским, жившим тогда в городе Каневе. В сане иеродиакона Димитрий оставался в Кирилловской обители довольно долгое время. Во всем повиновался он настоятелю, смиренно и усердно служил брате, беспрекословно исполнял всякое послушание. В церковь приходил первым и уходил из дня последним. В храме стоял со страхом, благоговейно внимая словам Священного Писания. В келье он часто молился, писал и сочинял, что ему поручал игумен, и усердно продолжал свои научные занятия. Так подвязался Димитрий до 1675 года. В это время в Августинском монастыре находился черниговский архиепископ Лазарь Баранович. Здесь ему был представлен святой Димитрий для посвящения в иеромонаха, которое и было совершено 23 мая, в день сошествия Святаго Духа. Святому Димитрию в это время было только 24 года, но он уже был искусен в деле проповедания Слова Божия. Познакомившись с ним поближе и узнав его высокие духовные качества, архиепископ пригласил святого Димитрия быть проповедником при Черниговской соборной церкви. Более 2 лет святой Димитрий проповедовал в соборной и других церквах Черниговской епархии. Поучая народ закону Христову, он приносил большую духовную пользу всем своим слушателям и доставлял им великое наслаждение. Живая и увлекательная речь его была растворена солью премудрости, так что все стремились его слушать. Слава о святом Димитрии, как великом проповеднике, быстро разнеслась по Малороссии и Литве, и обитель за обителью стали приглашать его к себе, чтобы воспользоваться его красноречивым назиданием. Ближайшим поводом к таковым приглашениям послужило следующее событие. В июне 1677 года, движимым благочестивым усердием, Димитрий отправился из Чернигова в Новодворский монастырь для поклонения чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, писанной святым Петром, митрополитом московским, и должен был остаться в Литве. В то время, когда прибыл святой Димитрий, в монастыре готовились к торжественному перенесению сей иконы из старой церкви в новую. Для сего прибыли белорусский епископ Феодосий и настоятель Виленского Свято-Духового монастыря Климент. По окончании праздника Климент взял с собой Димитрия в свой монастырь. Более 2 месяцев Димитрий пробыл в Вильне и произнес здесь 2 проповеди. Вскоре, однако, по просьбе епископа Феодосия, святой Димитрий отправился в Слуцк и, поселившись в братском Преображенском монастыре, 14 месяцев неустанно трудился в проповедании Слова Божия. Димитрий сильно полюбил и благодетельствовал ему ктитор монастыря Иоанн Скачкевич, на средства которого и был построен Преображенский монастырь. Святой Димитрий также глубоко уважал и любил своего благодетеля, прожил в Слуцке до самой его кончины и почтил его память, сказав на погребении его проповедь. Между тем, святого Димитрия неоднократно уже приглашали возвратиться в Малороссию. Его призывали и гетман Самойлович, и прежний его настоятель Милетий, управлявший теперь Киевским Михайловским монастырем. В феврале 1679 года святой Димитрий прибыл в Батурин и был принят гетманом, весьма ласково и милостиво. Поселившись в Николаевском Крупицком монастыре, находящемся недалеко от Батурина, Димитрий продолжал ревностно подвязаться в посте, молитве, непрестанном чтении душеполезных книг. С особенным же усердием проповедовал он Слово Божие. Слава его добродетельном житии распространилась по всем обителям. Многие из них приглашали святого Димитрия к себе для управления. Так братья Кирилловского монастыря обратились к нему с убедительной просьбой принять над ними начальствование. Но святый Димитрий, вероятно, по смирению своему, а также удерживаемый и гетманом, отклонил эту просьбу и отправил в Кириллов монастырь благодарственное письмо. Вскоре после сего, в 1681 году, скончался игумен Максаковского Преображенского монастыря. Братья обратились также ко святому Димитрию, прося его быть у них игуменом. По своему уединенному местоположению Максаковский обитель как нельзя более соответствовал строгой иноческой жизни Димитрия. Посему согласие гетману он принял предложение максаковских иноков и отправился с гетманским письмом в Чернигов к архиепископу Лазарю Барановичу за указом. Архиепископ принял Дмитрия весьма милостиво. Как бы провидя будущее, Лазарь, как только распечатал гетманское письмо, сказал Дмитрию: «Не читая письма, говорю, да благословит вас Господь Бог не только игуменством, но по имени Дмитрия желаю вам митры. Дмитрий да получит митру». В тот же день после посвящения в игумена Лазарь так приветствовал Дмитрия: «Сегодня память пророка Моисея Боговица. Сегодня сподобил вас Господь Бог игуменство в монастыре, где храм преображения Господня, и яко Моисея на фаворе. И иже сказа пути своя Моисеуе, да скажет и вам на сём фаворе пути своя к вечному фавору». Сие слова свидетельствует сам святый Дмитрий: «Я грешное принял за хорошее предзнаменование и пророчество и заметил для себя. Дай Боже, чтобы пророчество его архипасторства сбылось». Прощаясь на другой день с Дмитрием, Лазарь подарил ему хороший посох. «И так хорошо отпустил меня, — говорит святый Дмитрий, — как отец родного сына. Подай ему, Господи, вся благая по сердцу его». Вступив в управление обителью, святый Дмитрий нисколько не изменил прежней своей строгой иноческой жизни. Подвязаясь по-прежнему в обдениях, молитве и добрых делах, он всем подавал пример христианского смирения. Всегда помни слова Господа: «И жаще хочет вас вящий быти, да будет вам слуга». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Он так жил сам, так жить учил и других, служа для всех образцом веры и благочестия. Несомненно, что такие игумены – слава и украшение для управляемых ими обителей. Вот почему святый Дмитрий ни в одной обители долго не оставался и был, как увидим, перемещаем из одного монастыря в другой. Недолго максаковские иноки назидали словом и святой жизнью Дмитрия. 1 марта 1682 года он был назначен игуменом в Николаевский Батуринский монастырь. Но от этого монастыря сам он вскоре отказался. Он жаждал тихого и безмолвного жития, чтобы беспрепятственно предаваться богомыслию, молитве и другим богоугодным занятиям. Посему на другой же год своего игуменства в Батурине, в день своего ангела, 26 октября 1683 года, он сложил с себя управление обителью, оставшись в ней простым иноком. Вскоре, однако, промыслом Божиим, святый Дмитрий призван был к великому делу составления имени ячетей, которому он принес величайшую пользу всему народу русскому. В 1684 году архимандритом Киево-Печерской лавры был назначен Варлаам Ясинский. От своих предшественников Петра Могилы и Иннокентия Гизеля он вместе с званием архимандрита наследовал мысль о великом труде составления житий святых. Этот труд был тем более необходим, что вследствие татарских набегов, литовских и польских разорений церковь лишилась многих драгоценных духовных книг и жизнеописаний святых. Отыскивая человека, способного для сего важного и великого труда, Варлаам остановил свое внимание на святом Дмитрии, который уже прославился своей ревностью к душеспасительным трудам. Выбор его был одобрен единодушным согласием прочих отцов и братьев Лавры. Тогда Варлаам обратился к Дмитрию с просьбою переселиться в Киевскую Лавру и принять на себя труд исправления и составления житий святых. Устрашенный тяжестью возлагаемого на него труда, смиренный подвижник старался отклонить его от себя. Но, страшась греха непослушания и хорошо сознавая сам нужды церкви, он предпочел покориться настоятельным требованиям Варлаама. Возлагая надежду на помощь Божию и на молитвы Пречистой Богоматери и всех святых, Дмитрий в июне 1684 года приступил к новому своему подвигу и с великим тщанием начал проходить возложенное на него послушание. Душа его, наполненная образами святых, жизнеописанием коих он занимался, сподоблялась духовных видений во сне, которые укрепляли его на пути к высшему совершенству духовному и ободряли его в великих трудах. Августа 10 1685 года, повествует сам святый Димитрий, в понедельник услышал я благовесть к заутренне, но по обыкновенному своему ленивству, разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтири. В сие время видел следующее видение. Казалось, будто поручена была мне в смотрении некоторая пещера, в коей почивали святые мощи. Осматриваясь со свящою гробы святых, увидел там же якобы почивающую святую великомученицу Варвару. Приступив к ее гробу, узрел ее лежащую боком, и гроб ее, являющий некоторую гнилость. Желая оную очистить, вынул мощи я из раки и положил на другом месте. Очистив раку, приступил к мощам я и взял оные руками для вложения в раку, но вдруг узрел в живых Варвару святую. «Святая Дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих!» — воскликнул я. Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое. «Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски. Думаю, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподоблялся всем случае римлянам, у коих весьма краткое молитвословие, так как у меня краткая и редкая молитва. Слова сии, услышав от святой, начал я тужить и аки бы отчаиваться. Но святая спустя мало времени воззрела на меня с веселым и осклабленным лицом и рекла: «Не бойся». И иные некоторые утешительные произнесла слова, которых я и не вспомню. Потом, вложив в раку, я облобызал ее руки и ноги. Казалось, тело живое и весьма белое, но рака убогая и обветшалая. Сожалея о том, что нечистыми и скверными руками и устами дерзаю касаться святых мощей, и что не вижу хорошей раки, размышлял, как бы украсить сей гроб, и начал искать новой и богатейшей раки, в которой бы переложить святые мощи. Но в то самое мгновение проснулся. Жалея по пробуждении моем, почувствовало сердце мое радость. Заключив сей рассказ, святый Димитрий смиренно замечает: «Бог ведает, что сей сон знаменует, и каково оного события воспоследует. О, когда бы молитвами святые Варвары, покровительница моей, дал мне Бог исправление злага и окаянного жития моего!» Долгое сновидение, случившееся через 3 или 4 месяца после первого, было следующее. В 1685 году Филиппов пост, пишет святой Димитрий, в одну ночь, окончив письмом страдания святого мученика Ареста, которого память 10 ноября почитается, за час или меньше до заутрени лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Ареста лицом веселым, ко мне вещающего сими словами: «Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал. Сие рек открыл мне перси свои и показал в левом боку великую рану, сквозь во внутренность проходящую, сказав: сие мне железом прожжено. Потом, открыв правую по локоть руку, показал рану на самом противу локтя месте и рече: сие мне перерезано. При сём видны были перерезанные жилы. Также и левую руку, открывши, на таком же месте такую уже указал рану, сказуя: и то мне перерезано. Потом, наклоняясь, открыл ногу и показал на сгибе колена рану, также и другую ногу до колена открывши, такую же рану на том же месте показал и рече: а сие мне косою рассечено. И, став прямо, взирая мне в лицо, рече: видишь ли, Больше я за Христа претерпел, нежели ты написал. Я против усего ничтоже, смея сказать, молчал и мыслил себе, кто сей есть арест? Не из числа ли пяточисленных 13 декабря? На сие мою мысль святый мученик ответствовал, не тот я арест, и же от пяточисленных, но той, его же ты ныне житие писал. Видел я другого некоего важного человека, за ним стоявшего, и казалось мне также некий мученик быти, но тот ничто же изреча. В то же самое время учиненный к заутренней благовест пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро окончилось. А что сие видение, прибавляет святый Димитрий, записав его спустя более 3 лет, я недостойный и грешной истиной видел, как написал, а не иначе. Сие под клятвою мою священническую исповедую, ибо все оное, как тогда совершенно памятовал, так и теперь помню. Прошло слишком 2 года с того времени, как святый Димитрий сложил с себя игуменство и в уединенной келье совершал свой великий труд. Случилось ему быть вместе с архимандритом Варлаамом в Батурине. С радостью встретили его гетман и новый митрополит Гедеон и стали убеждать снова принять на себя управление Николаевской обителью. Долго Димитрий отказывался от всего, но, наконец, должен был уступить усердным просьбам и 9 февраля 1686 года переселился в Батурин. Но, оставив Киевскую лавру, святый Димитрий не оставил своего дела. С тем же усердием, как и в лавре, он продолжал составлять жития святых. И здесь окончил первую четверть миничиетих, заключающую в себе 3 месяца – сентябрь, октябрь и ноябрь. Труд свой святый Димитрий представил архимандриту Варлааму. Прочитав и рассмотрев рукопись вместе с соборными старцами и другими благоразумными мужами, Варлаам решил приступить к печатанию житий святых. Святой Димитрий прибыл из Батурина в Лавру и под его личным наблюдением в 1689 году была напечатана первая книга миничиетих. Вскоре после сего святому Димитрию представился случай быть в Москве. Князь Голицын отправил в Москву гетмана Мазепу с донесением об окончании похода в Крым. Вместе с гетманом были отправлены для объяснения с патриархом по некоторым церковным вопросам святый Димитрий и Иннокентий, игумен Кириллового монастыря. Это было 21 июля 1689 года. По прибытии в Москву они были представлены царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софье. В тот же день святый Димитрий представлялся патриарху Иоакиму. Спустя месяц после своего приезда святый Димитрий вместе с гетманом были в Троице-Сергиевой лавре. Здесь тогда жил царь Петр Алексеевич, скрывавшийся от покушения царевны Софии. Он милостиво принял Димитрия. В лавре же Димитрий имел случай видеть патриарха. «Мы посещали его часто», — говорит сам святый. Он благословил мне грешному продолжить писание жития святых и дал на благословение мне образ Пресвятой Богородицы в окладе. Возвратившись в свой монастырь, святый Димитрий с большей ревностью стал трудиться над составлением жития святых. Чтобы удобнее заниматься этим богоугодным делом, он оставил свои настоятельские покои и устроил себе в уединенном месте близ церкви святого Николая Крупицкого особенную келью, которую в своих записках называет скитом. В то время, как святый Димитрий трудился над вторую книгой миничиетих, новый московский патриарх Адриан прислал ему похвальную грамоту. Грамоту сию привез в Варлаам, возведенный и посвященный в Москве 31 августа 1690 года сан митрополита Киевского. «Сам Бог, – писал патриарх, – воздаст тебе, братья, всяцем благословением благостынным напишу я тебя в книге живота вечного за твои богоугодные труды в Писании, исправлению же и типом изданий книги душеполезные житии святых на три месяца первые, септембрий, октембрий и ноембрий, той же и впредь да благословит, укрепит и поспешит потруждайтесь и тебе даже все целый год, и прочие таковые же житии святых книги исправите совершенно и типом изобразите. Вместе с тем патриарх просил и нового митрополита, и будущего архимандрита Лавры о содействии во всем святом Димитрию, искусному, благоразумному и благоусердному делателю. Ободренный вниманием патриарха, святый Димитрий с чувством смиренной благодарности так отвечал московскому иерарху: «Да похвален и прославлен будет Бог во святых и от святых славимый, яко даровал есть ныне церкви своей святой, такового пастыря, добро и искусно ваше архипасторство, и же в начале своего пастырства, первее всех печешеся и промышляеше о умножении Божия и святых его славы, желаеше житиям оным в мир типом изданным быти, на пользу всему христианскому православному российскому роду. Слава сия всем преподобным есть. Ныне уже и аз недостойный усерднее Господу поспешствующему на предлежащее прострю бренную и грешную мою руку, и мы святительство ваше в том деле пособствующие мне, укрепляющие же и наставляющие благословения, ежеп премного возбуждает мя, да сон ленности оттряс, повелеваемыми творю тщательно. Аще и не искусен есть мне и мы толико видения и возможности, дабы все добре привести к совершенству зачтое дело. Абаче о укрепляющем мя Иисусе, наложенный святого послушания Ерем носите должен есть, скудоумию моему недостаточное исполняющую тому. От его исполнения мы все прияхом и еще приемлем, то, чью да и впредь пособствует ми со благословением благоприятное архипастырство вашего молитва, на ню же зело надеюся». Теперь святый Димитрий решился посвятить себя исключительно чьим минеям. В феврале 14 1692 года повествует он сам: «В первую неделю поста пред обеднюю оставил я и сдал игуменство мое же в Батуринском монастыре для спокойнейшего моего пребывания и писания житий святых». Живя в уединенной своей келье, он составил вторую книгу, заключающую в себе следующие три месяца – декабрь, январь и февраль. И 9 мая 1693 года сам привез ее в Киево-Печерскую типографию. Но как ни стремился трудолюбивый инок к тихой и уединенной жизни, люди, ценившие его высокие душевные качества, не давали ему покоя. Так, пока святый Димитрий наблюдал за печатанием своего труда, новый архиепископ Черниговский, святый Феодосий Углицкий, убедил его принять на себя управление Петрово-Павловской обителью в 27 верстах от города Глухово. Во время пребывания его в сём монастыре в январе 1695 года окончено было печатание второй четверти чьих миней. И за эту книгу патриарха Адриан удостоил Димитрия таких же похвал, как и за первую, прислав ему другую одобрительную грамоту. Это побудило Димитрия усердно продолжать свой труд, и он начал готовить третью книгу, заключающую в себе месяцы март, апрель и май. В начале 1697 года святый Димитрий был назначен настоятелем Киевского Кириллового монастыря, а через 5 месяцев после сего, 20 июня, его посвятили в архимандрита Черниговского Елецкого Успенского монастыря. Так исполнилось, наконец, благожелание Лазаря Барановича. Димитрий получил митру. Но возведенный в сан архимандрита, святый Димитрий, памятуя слова Писания: «Ему же дано будет много, много и взыщется от него». Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Предался своим трудам и подвигам еще с большим рвением и усердием. не оставляя занятий житиями святых, он не забывал и монастырского благоустроения и всюду помогал советам и рассуждениям, словом и делом. Прошло еще 2 года, и святой Димитрий был переведен в Спасский Новгород-Северский монастырь. Это был последний монастырь, коим он управлял. Здесь он окончил 3-ю четверть миничетих, которая была напечатана в январе 1700 года. После сего архимандрит Лавры Иосаф Кроковский с братьей в знак особенного уважения к составителю житий святых прислал ему в дар икону Пресвятой Богородицы, пожалованную царем Алексеем Михайловичем киевскому митрополиту Петру Могиле во время венчания своего на царство. В том же 1700 году император Петр Великий в заботах об отдаленных областях своих обширных владений поручил киевскому митрополиту Варламу поискать из архимандритов или игуменов или других иноков доброго, ученого и благоприличного жития, которому бы в Тобольске быть митрополитом и мог бы Божией милостью проповедовать в Китае и в Сибири, в слепоте идолослужения и других невежествиях закоснелых человек, приводить в познание и служение и поклонение истинного живаго Бога. Варламу никто в этом отношении не был столько известен, как архимандрит Новгород-Северский, и святый Димитрий в начале 1701 года был вызван в Москву. Здесь он сказал императору приветственную речь, который изобразил достоинство царя земного, представляющего на земле образ Христа, царя небесного. Вскоре, 23 марта, святой Димитрий был рукоположен в митрополита Сибирского и Тобольского. Высокую честью украсили смиренного Димитрия, но она была ему не по сердцу. Сибирь – страна суровая и холодная, а здоровье святого Димитрия было слабое, расстроенное непрестанными занятиями. Сибирь – страна далекая, а у святого Димитрия было близкое сердцу занятие, которое начал он в Киеве и мог продолжать только там или близ тех мест, где сосредотачивалось тогда просвещение, а не в глухой и далекой Сибири. Все это так беспокоило его, что он слег в постель. Сам государь посетил больного и, узнав причину его болезни, успокоил его и дозволил остаться на время в Москве в ожидании ближайшей епархии. Вакансия на такую епархию вскоре открылась. Скончался ростовский митрополит Иоасаф. И святый Димитрий 4 января 1702 года был назначен его преемником. В Ростов святый Димитрий прибыл 1 марта, во вторую неделю Великого Поста. Вступив в город, он прежде всего посетил Спасо-Яковлевскую обитель. Войдя в собор зачатия Божией Матери, где почивают мощи святого Иакова Ростовского, новый архипастырь совершил обычное моление и в то же самое время, узнав по особенному откровению свыше, что в Ростове суждено ему окончить свою многотрудную и многополезную жизнь, назначил для себя могилу в правом углу собора и сказал окружающим: «Все, покой мой, здесь вселюся во век века». Совершив после сего в Успенском кафедральном соборе божественную литургию, святитель произнес новой своей пастве красноречивое и трогательное слово, где изложил взаимные обязанности пастырь и паствы. «Да не смущается, — говорил святитель, — сердце ваше о моем к вам пришествии. Дверьми бо в нидах, а не при лазе инуди, не исках, но поискан есть. И не ведах вас, ни живыми не ведаете. Судьбы же Господни бездна много. Тымя, послажа к вам, аж же приду. Не да послужить ими, но да послужу вам, пословеси Господню. Хотя и быть у вас первый, да будет всем слугам». Вступив в управление Ростовскую митрополию, святитель Димитрий нашел в ней великие нестроения. С ревностью Илии он предался неусыпным заботам о благоустроении церковном и спасении душ человеческих. Как истинный пастырь, следуя словам Евангелия: «Так и да просветится свет ваш пред человеки, якоды видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, и же на небесех». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Святитель сам во всем являлся образцом благочестия. В то же время он старался искоренять в людях всякого звания злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчало святителя духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповедованию Слова Божия. «Оле окаянну времени нашему, — говорил святый Димитрий в одном из своих учений, — яко отнюдь пренебрежено то сиение весьма оставися Слово Божие, и не вем, кого первее окаевать и требе, святителей или землю, иреев ли, или сердца человеческие, или обое тукупно, вкупе непотребны быше, несть творящий благостыню, несть до единого, сеятель не сеет, а земля не приемлет, иереи не брегут, а люди заблуждают, иереи не учат, а люди невежествуют, иереи слово Божие не проповедуют, а люди не слушают, ниже слушайте хотят». У многих задуховных лиц святитель не находил и доброго нравственного воспитания. Напротив, с горестью приходилось ему замечать, что отцы семейств были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними. «А еже удивительнее, — продолжает святый Димитрий, — яко и есть и жены, и дети мнози никогда же причащаются, еже уведохом отсюду. И есть и сыны приходят ставитеся на места отцев своих, которых егда спрашиваем, давно ли причащалися, многие поистине сказуют, яко не помнят, когда причащалися. О, окаянии иереи, не родящие о своем доме, како могут родить о святой церкви, домашних своих, ко святому причащению не приводящие, како могут приводить и прихожан, не пекущиеся о спасении душ, и же в дому. Священники плохо знали свои обязанности. Встречались между ними такие, которые на пирах с обличением и укором рассказывали грехи своих духовных детей, открытые на исповеди. Другие ленились ходить к больным для исповеди и при общении святых тайн, особенно же к бедным. Еще более святитель исполнился благочестивой ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники, забыв страх Божий, не воздают должного почитания пречистым и животворящим тайнам Христовым. В одном из своих посланий святитель повествует о таком событии. «Случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль. На пути вошел я в одну сельскую церковь. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение пречистым Христовым тайнам и спросил тамошнего священника, где же вытворящие Христовы тайны. Священник, как будто не понимая моих слов, стоял в недоумении и молчал. Тогда я снова спросил его, где тело Христово? Священник не понял и этого вопроса. Один же из опытных иереев, меня сопровождавший, спросил его, где запас? Тогда священник вынул из-за угла сосуд зело гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которую и ангелы взирают со страхом, и возболезновав о том сердцем по премногу, говорит святитель. Ово яко в таковом непочитании хранится тело Христово, ово же яко не нарицание честнага, при чистом тайном подобающего видят, удивися о сём небо, и земли ужаснитесь о концы. Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков. Желаем, чтобы иереи оставили свое нерадение и проходили бы со всяким тщанием и страхом Божиим свое служение, святый Димитрий написал два окружных послания для пастырей. Эти послания во многих списках были разосланы священникам с тем, чтобы они списывали для себя чаще, прочитывали их и согласно с ними исправляли свои обязанности. В первом послании святитель отечески увещевал пастырей оставить свое злонравие, запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад и тщеславиться своим званием и положением духовного отца. Именем Господа он умолял их не презирать нищих и убогих, но одинаково и непрестанно заботиться о душах всех посома. Во втором послании святей Димитрий своей архипасторской властью повелевал, чтобы священники под страхом грозного суда Божия не только сами воздавали должное поклонение святым и животворящим тайнам, но и других тому поучали. Увещевал хранить их в подобающих святыне местах и сосудах и не называть их запасом, убеждал иереев достойно приготовляться к своему священному служению и умолял, чтобы они как можно чаще поучали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности. Стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства, святой Димитрий сознавал, что наиболее действенным средством для сего служат добрые учения и воспитание. Поэтому он открыл при своем архиерейском доме училище, собрав в всем училище более 200 человек детей священнослужительских. Он разделил их на 3 класса и для каждого класса поставил отдельного учителя. Училище было предметом особенного попечения святителя. Он часто посещал классы, сам выслушивал учеников и испытывал их познания. В случае отсутствия учителя он сам принимал на себя его должность. Свободное от обычных своих занятий время святитель собирал способных учеников и толковал им некоторые книги из Ветхого Завета. В летнее время, проживая в архиерейском селе Демьянах, он объяснял ученикам Новый Завет. Не меньше заботился святитель и о нравственном воспитании учеников. В воскресные и праздничные дни они должны были приходить в соборную церковь ко всенощному бдению и литургии. По окончании первой катехизмы, во время чтения какого-либо слова или жития, ученики должны были подходить к святителю под благословение, давая таким образом знать о своем присутствии. Архипастор повелевал ученикам строго соблюдать не только Четыредесятницу, но и другие посты, сам исповедовал их и приобщал святых тайн. Кончившим учение святитель давал им места при церквах, смотря по достоинству. Дьячков и Пономарей для внушения им уважения к своей должности посвящал стихарь, чего прежде в Ростове не было. Как, однако, не был обременен святитель многочисленными заботами и делами, он и в новом своем служении не оставлял своего труда над житиями святых. Прошло почти 3 года, как прибыл святый Димитрий в Ростов, и в летописи ростовских архиереев, находящуюся при соборе ростовском, внесена была следующая запись об окончании этого великого труда святителем Димитрием. В лето от воплощения Бога Слова 1705 и месяца февруария, в 9-й день, на память святого мученика Никифора, сказуемого победоносца, в отдание праздника Сретения Господня, изрекши святому Симеону Богопринцу свое моление, ныне отпущаешь раба твоего владыка, в день страданий Господних, пятничных, вонь же на кресте реча Христос, совершишася, пред субботою поминовение усопших и пред неделю страшного суда, помощью Божию и пречистой Богоматери и всех святых молитвами, месяц август, написася. Аминь. В сентябре того же года эта последняя книга, заключающая в себе месяцы июнь, июль и август, была отпечатана в Киево-Печерской лавре. Так закончено было великое дело составления мини-ячетев, потребовавшее от святителя более чем 20-летних напряженных трудов. Но святому Димитрию принадлежал в ростовской пастве другой важный подвиг. Там было в то время множество раскольников, главные учители которых укрывались в брынских лесах, через потаенных своих проповедников всюду рассеивали свое зловредное учение. Неправыми толкованиями и тайными увещаниями завлекали не в свои гибельные сети овец Христову. Многие, поверив их лестивому учению, колебались в истинной вере. «Оле окаянных, последних времен наших!» — восклицает святитель. «Яко ныне святая церковь зело утеснена, умалена, ова от внешних гонителей, ова от внутренних раскольников, и же по апостолу, от нас из Идоша, но не беша от нас». Первое послание апостола Иоанна, глава 2, стих 19. «И уже толь от раскола умалися самая истинная соборная церковь апостольская, яко едва где истинного сына церкви найти, едва бы не во всяком граде иная некая особа изобретается вера, и уже о вере и простые мужики и бабы, весьма пути истинного не знающие, догматизуют и учат, яко же о сложении триех перстов глаголище неправый и новый крест быти, и в своем упорстве окаянные стоят, презревши и отвергши истинных учителей церковных». Крайне прискорбны были такие явления для просвещенного защитника веры Христовой. Святитель решился по нескольку раз объезжать свою епархию и проживал подолгу в Ярославле для того, чтобы словом своим обличать закоснелое невежество отступников церкви православной. В один из приездов в Ярослав святый Димитрий, совершив в воскресный день литургию в соборе, возвращался к своему дому. В это время к нему подошли двое неизвестных ему людей и обратились к нему с вопросом. «Владыка святый, как ты повелишь? Велят нам бороды брить, а мы готовы головы наши положить за бороды». Святитель удивился такому неожиданному вопросу и, в свою очередь, спросил: «Как вы думаете, отрастет ли голова, если у вас снимут ее?» «Нет», — отвечали те. «А борода отрастет?» — спросил святитель. «Борода отрастет», — отвечали они. «Так пусть же вам отрежут бороду, дождетесь другой». Когда святители, провожавшие его, именитые граждане вошли в его келью, то они долго беседовали о бродобритии. Святой Димитрий узнал, что в его пастве есть немало людей, которые сомневаются в своем спасении из-за того, что им по указу царя обрели бороды. Они думали, что вместе с бородой они лишились образа и подобия Божия. Долго увещевал святитель оставить сей сомнения, доказывая, что не в бороде и не в лице образ Божий и подобие, а в душе человека. Святитель написал после сего сочинения об образе Божии и подобии в человеце и разослал его по своей епархии. По повелению государя сочинение это было напечатано 3 раза. Вскоре святый Димитрий написал обширное сочинение «Розыск об рынской вере», раскрывшее самый дух раскола. Святитель ясно и убедительно доказал в этом сочинении, что вера раскольников неправая, учения их душевредные, дела их не богоугодные. Неустанно подвязаясь на пользу церкви и государства, святой Димитрий предпринимал и другие труды. Так он намеревался составить летопись, сказующую деяния от начала мира бытия до Рождества Христова. Книгу сию святитель хотел составить как для собственного келейного чтения, так и по другим особенным обстоятельствам. Он хорошо знал, что не только в Малой, но и в Великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые. Бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставляет чтение сей богодухновенной книги. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования. Посему святитель и желал составить краткую библейскую историю, чтобы каждый мог приобрести ее за недорогую цену и познакомиться с содержанием Библии. Немедленно приступил святой Димитрий к делу и начал собирать сведения из Священного Писания и различных хронографов. «Пишу, — говорил святитель, — с Божией помощью, нравоучения, местами же и толкования Священного Писания, сколько могу я по своим слабым силам. А библейские истории я привожу только вкратце вместо вступления, и от них, как из источников, произвожу струи нравоучения. Как не сильно желал святитель окончить летопись, однако не мог исполнить своего намерения. В этом большим препятствием было для него совершенно расстроенное его здоровье. Он успел описать события только за 4600 лет. А между тем, вслед за этим трудом, святитель думал приступить с Божьей помощью к составлению краткого толкования на псалтирь. Святитель Димитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божия. Проповедуемые им истины христианства, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей простотой беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было отыскать и собрать воедино все поучения сего российского златоуста, их должно бы оказаться великое множество. Но, к сожалению, весьма многие поучения святого Димитрия утрачены. Мудро управлял своей пастою святитель Димитрий и никогда не прибегал к суровым мерам, отличаясь кротостью. Он ко всем, и знатным, и простым, относился с одинаковою любовью и без всякого лицеприятия. Все верные сыны церкви любили его и почитали как отца. Сам государь и вся царская семья глубоко уважали ростовского митрополита за его истинно добродетельную жизнь. Христианские добродетели святого Димитрия одинаково сияли и в иноческой келье, и на святительской кафедре. Особенно же ярко светили в жизни его молитва, пост, смирение, нестяжательность и любовь к бедным и сиротам. Несмотря на множество дел по управлению епархией, святой Димитрий ежедневно приходил в церковь для молитвы. Во все воскресные и праздничные дни совершал литургию и произносил проповедь. Всегда сам принимал участие в крестных ходах, как бы продолжительные и далеки они не были. Если же он чувствовал себя нездоровым, а это случалось нередко, то посылал в семинарию, чтобы ученики воспоминания пяти язв Христовых прочитали ему пять раз молитву Господню, «Отче наш». Посещая семинарию, он увещевал учеников постоянно призывать на помощь наставника мудрости и подателя разумения всемогущего Господа. Слуг своих и всех живших с ним святитель поучал осенять себя крестным знамением и тихо прочитывать молитву «Богородица, Дева, радуйся» всякий раз, когда бьют часы. Обращался он с своими слугами очень человечно. Когда кто-нибудь из них бывал именинником, того он благословлял образом или жаловал деньгами. Учил их усердно поститься, избегать объедения и пьянства. Сам святый Димитрий подавал пример к тому в своей собственной жизни, принимая пищу только для того, чтобы поддерживать свои телесные силы, святитель на первой неделе Великого Поста кушал только один раз. Один только раз вкушал он и на Страстной неделе, Великий Четверток. Пометуя непрестанно слова Спасителя, «Всяк вознося смирится, смиряя же себя вознесется», Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Святой Димитрий во всю свою жизнь отличался великим смирением. «Несмь таков, — говорил о себе святый, — якова же любовь твоя не пщует мя быти, несмь благонравен, но злонравен, обычай в худых исполнен и в разуме далече отстает разумно. Буй есмь и невежа, а светение мое есть едино тьма и прах. Молю же братскую твою любовь, помолитесь о мне Господу, свету моему, да просветит мою тьму, и изыдет честное от недостойного. Достигнув высшего сана святительского, святый Димитрий сохранял то же смирение. К высшим был почтителен, к к равным благосклонен, к подчиненным милости, к несчастным сострадателям. Само собой уже разумеется, что при таких высоких нравственных качествах святитель должен был отличаться и полным бескорыстием. Действительно, в его сердце не было места скупости, любостяжанию и сребролюбию. Все подаяния и доходы он во всю свою жизнь употреблял или на церковные нужды, или на благотворение неимущим. О сиротах, вдовах, нищих и бедных святитель заботился как отец о своих детях. Все, что получал, он раздавал им, призывая к себе в крестовую палату слепых, глухих, хромых и убогих, предлагая им трапезу, давая одежды и оказывая другие милости. О своем бескорыстии и нестяжательности святитель сам засвидетельствовал в духовном завещании, составленном им за 2,5 года до кончины. «Судив, — говорит он, — сию духовную грамоту и моею вестно сотворите всякому, и же вас хочет по кончине моей взыскивайте имение моего келейного, вы же бы не трудитесь и ему вообще, не истязывайте служивших мне Бога ради, да весть мое сокровище и богатство, еже от юности моей не собира, сии не тщеславе сереку, но да искателем моего по мне имение вестно сотворю. Отмели же бо приях святый иноческий образ и постригохся в Киевском Кирилловом монастыре в 18 лето возраста моего и обещал Богове нищету извольную имети, от того времени даже до приближения моего ко гробу не стяжавах имения им шалаимства, кроме книг святых, не собирах злата и сребра, не изволях имети излишних одежд, никаких либо вещей, кроме самых нужд, но нестяжание и нищету иноческую духом и самым делом по возможности соблюсти чахся, не пекися о себе, но возлагайся на промысл Божий, и же никогда же мя остави. Входящие же в руцы мои от благодетелей моих подаяния, и я же на начальствах келейных приход, тые истощевах на мои и на монастырские нужды. Иди же бег в игуменях и архимандритях, так и жди и в архиерействе сы. Не собирай келейны, я же немногие бяху приходов, но ова на мои потребы та и ждева, ова же на нужды нужных, иди же Бог повели. Никто же оба да трудится по смерти моей, испытуя или взыскуя какового-либо келейного моего собрания, ибо ниже на погребение, что оставлю, ни напоминовение, да не считай иноческое, наипаче на кончине явиться Богу. Верую бо, яко приятнее ему будет, аще и едино цата по мне не останет, неже еда бы многое собрание было раздаваемо. Завещание сие, в коем святитель снова повторил свое желание быть погребенным в Спасо-Яковлевском монастыре, он объявил своему другу, митрополиту Стефану Еворскому. Тогда же они положили между собой завет. Если преосвященный Стефан скончается прежде, то на погребении его быть митрополиту Димитрию. Если же Димитрий прежде отойдет ко Господу, то погребать его должен Стефан. Святитель Димитрий скончался 58 лет от роду на 28 октября 1709 года, через день после своего тезоименитства. За несколько дней до кончины донесли ему о скором прибытии в Ростов царицы Параскевы Федоровны для поклонения чудотворной иконе Богородицы Толстой, которую положено было в этот раз по причине осенней непогоды, затруднившей путешествие царицы в Ярославль, перенести отсюда в Ростов. Святитель, услышав сие, призвал своего казначея иеромонаха Филарета и пророчески объявил ему о близости своей кончины. Все грядет в Ростов две царицы, царица небесная и царица земная, только моя уже видеть их не сподоблюся, а надлежит к принятию она готовым быть тебе казначею. За 3 дня до представления святого Димитрия болезнь, давно уже таившееся в его груди, обнаружилось с особенной силой в кашле. Несмотря на сие, святитель старался казаться бодрым. В день своего тезаименица, 26 октября, он сам совершил литургию в соборе, но поучение своего говорить уже не мог, и одного из своих певчих заставил прочитать его по тетрадке. За обеденным столом он сидел в гостях, хотя с крайнюю нуждою. На другой день пришел навестить святителя Варлаам, архимандрит Данилова монастыря в Переяславле. Во время их беседы к святителю прислала, проживавшая тогда в Ростове, инокиня Варсонофья, бывшая кормилица царевича Алексея Петровича, постриженная в монашество самим святым Димитрием. Она с глубоким благоговением относилась к архипастырю ростовскому и часто просила от него душеполезных наставлений. Так и на сей раз Варсонофья усердно молила святителя посетить ее в тот же день. Святый Димитрий отправился к ней вместе с архимандритом Варлаамом. На обратном пути он уже едва мог дойти до своей кельи, опираясь на служителей. Тотчас он приказал позвать к себе певчих для пения им самим сочиненных духовных песней, как-то «Иисусе мой прелюбезный», «Надежду мою в Бозе полагаю», «Ты мой Бог, Иисусе», «Ты моя радость». Пение это услаждало его душу словами, вылившимися из нее самой, и он слушал певчих, греясь подле печи. По окончании пения, отпустив певчих, святитель удержал одного из них, Саву Яковлева, любимого им, усердного, переписчика его сочинений. Святый Димитрий начал рассказывать ему о своей жизни, как он проводил ее в юности и в совершеннолетнем возрасте, как молился Богу и Пречистой Его Матери и всем угодникам, и сказал: «И вы, дети, молитесь так же». Потом благословил певчего и, провожая его из кельи, поклонился ему едва не до земли, благодарил его за усердие в переписке. Видя, что архипастырь так смиренно и необычно провожает его и так ему низко кланяется, певчий содрогнулся и с благоговением сказал: «Мне ли, владыка святый, последнейшему рабу твоему ты так кланяешься?» На сие святитель с той же крутостью отвечал: «Благодарю тебя, чадо». Певчий горько заплакал и удалился. После сего святый Димитрий приказал служителям разойтись по своим местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы желая отдохнуть, и наедине предался усердной молитве к Богу. Утром служители вошли в сию комнату и нашли святителя скончавшимся на коленах, в положении молящегося. Так молитва, услаждавшая жизнь святителя, сопровождала его и к смерти. Честное тело почившего святителя было облечено в архипастырские одежды, им самим приготовленные, и в тот же день перенесено в домовую церковь. В гробе под голову и под все тело были посланы по завещанию святого Димитрия его черновые бумаги. Немедленно весть о представлении святителя разнеслась по всему Ростову. К гробу его стеклось множество народа, искренне плакавшего о неоценимой утрате своего возлюбленного пастыря и учителя. В тот же день прибыла в Ростов царица Параскева Федоровна с дочерьми своими, царевнами Екатериную, Параскевую и Анную, будущую царицею, и Анновнами. Не застав в живых святителя, как он сам то предсказывал, она много плакала, что не удостоилась принять от него благословения, и повелела отслужить соборне панихиду. 30 октября по повелению царицы тело святителя перенесено было в собор с подобающей честью. Царица вторично отслужила панихиду, в последний раз простилась с угодником Божиим и отправилась в Москву. Вскоре прибыл для погребения святителя митрополит Стефан. Войдя прямо в собор, он поклонился телу почившего друга и много плакал над ним. После сего он приказал казначею Филарету приготовить все нужное к погребению в Яковлевском монастыре. Тогда настоятели монастырей ростовских, соборные священники и многие из граждан приступили к Стефану с прошением погребсти Димитрия в соборе, где обыкновенно погребались прежние архиереи. Но Стефан не согласился, говоря: «Преосвященный Димитрий, вступив на ростовскую кафедру, прежде всего посетил Яковлевский монастырь и сам избрал себе здесь место для погребения. Как же я могу нарушить его волю? В назначенный для погребения день, 25 ноября, митрополит Стефан, верный завету дружбы, совершил литургию и погребение, при котором произнес слово, часто восклицая: «Свят Димитрий, свят!» Вслед за сим, в сопровождении плачущего народа, тело святого Димитрия перенесено в Яковлевский монастырь. И здесь, в Зачатьевском соборе, предано земле. Преосвященный Стефан написал надгробные стихи, в коих, между прочим, говорил: «Все вы, Ростова города люди, и рыдайте, пастыря умершего слезно поминайте, Димитрия владыку и преосвященно, митрополита тихо и смиренно». Около 43 лет тело святого Димитрия почивало под спудом. В сентябре 1752 года, когда разбирали ветхий пол Зачатьевского собора, нашли деревянный сгнивший сруб, сверх которого вместо крыши положены были вдоль толстые бревна, провалившиеся потом внутрь сруба. Разобрали сгнивший сруб, вынули насыпавшуюся землю и увидели гроб святителя. Он был поврежден. Крыша разломана обвалившимися бревнами, и сквозь скважины виднелись неповрежденные тлением покров, митра и вся святительская одежда. Когда были освидетельствованы святые мощи, то оказалось, что руки святителя, крестообразно сложенные на груди, совершенно нетленны. Только у правой руки 4 перста преломились от обвалившейся вовнутрь грубой доски, и левая рука отделилась от локтя. Все прочие части тела целы. Услышав об обретении святых мощей, народ толпами спешил к новоявленному угоднику Божию, и при гробе его открылся обильный источник исцелений, кое подаются верующим и доселе, во славу дивного во святых своих триединого Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Тропарь святителю, глаз восьмой. Православие ревнителю и расколу искоренителю, российский целебниче и новый к Богу молитвенниче, с писаний твоими буих уцеломудрил еси, цивницы духовные Димитрия блаженне, моли Христа Бога спастись императору нашему Николаю Александровичу и всему наследию и державе его. Кандак, глаз восьмой. Звезду российскую, от Киева воссиявшую и через Новгород Северский в Ростов достигшую, всю же страну сию учениями и чудесы озарившую, ублажим златословесного учителя Димитрия, то ибо всем вся написа, я же к оставлению, да всех приобрящет, яко же Павел Христу, и спасет правоверием души наши. Примечание. Примечание к памяти святого апостола Кадрата. Магнезия. Восточный полуостров и область Фессалии. Примечание к памяти святых священномучеников Ипатия и Андрея. Лидия. Область на западном берегу Малой Азии. Император Лев III Исавр царствовал от 717 до 741 года. Примечание к памяти святых мучеников Евсевия и Приска. Финикия – древняя сторона к северу от Палестины. Она представляла собой узкую береговую полосу между морем и Ливанскими горами. Из городов этой области самые замечательные – Тир и Сидон. Примечание к памяти святых епископов Исаакия и Милетия. Святой Исаакий был епископом кипрским и умер на Кипре, большой остров на северо-восточной части Средиземного моря. Милетий умер позже, неизвестно в каком городе. Примечание к житию святителя Димитрия. Макаров, ныне местечко Киевской губернии и уезда, в то время принадлежал к владениям гетмана Литовского. Кирилловский монастырь в Киеве основан князем Черниговским Всеволодом Ольговичем в XII веке, разорен Батыем, возобновлен в XVII веке и в 1786 году упразднен. Киевская братская школа, ныне Киевская духовная академия, открытая в 1615 году в одно время с Богоявленским братским монастырем и при этом монастыре, преобразованным митрополитом Петровой могилой в 1633-1647 годы, и с того времени надолго стала сосредоточением духовной светской науки в России. Из Киевской школы вышло много просвещенных пастырей и ревностных защитников православия. Иоанники Галитовский. Представление 1688 года. Сначала учитель, потом ректор Киевской школы 1657-1665 годы, много сделавший для ее процветания, был одним из знаменитейших богословов, полемистов и проповедников своего времени. Многочисленные сочинения Иоанникия, направленные против латинян и униатов, свидетельствуют о его ревности к защите православной истины. Иосиф Нелюбович Тукальский, с 1661 года архиепископ Могилевский, затем митрополит Киевский, был в плену у поляков и скончался в Чигирине в 1675 году. Лазарь Баранович, представление 1693 год, был архиепископом Черниговским с 1657 года, бывший воспитанник и ректор Киевской академии 1650-1656 годы. Лазарь славился проповеданием Слова Божия и содействовал московскому правительству в подчинении Малороссии. Святой Димитрий называл его великим столпом церковным. До конца XVI столетия из России проповеди редко сказывались из устно. Большую частью читались переводные поучения святых отцов или жития святых. Со времени же возникновения училища в Юго-Западной России стали появляться образцы собственного проповедания, и вместе с тем образовалась особенная должность проповедников, которую отправляли при соборах, монастырях и братских духовные лица, получившие образование. Новодворский монастырь, основанный для борьбы с унией в 1618 году, находился в литовских пределах, в нынешнем Пинском уезде, и был подведомствен Виленскому Свято-Духову монастырю. Город Слуцк Минской губернии. Преображенский монастырь, основанный около 1600 года, принадлежал Слуцкому братству, которое, подобно прочим братствам, охраняло православие от притеснений католиков и униатов. Иван Самойлович, сын священника, избран в гетманы в 1672 году, в 1687 году отрешен от гетманства и умер в Тобольске в 1690 году. Батурин. Ныне местечко при реке Семи, в 27 верстах от уездного города Конотопа. Был основан в 1575 году королем польским Стефаном Батурием, который назвал его своим именем Батурин. Царь Алексей Михайлович по присоединении Малороссии назначил Батурин гетманскую резиденцией. Гетман, предводитель казаков, был главою и самостоятельной властью в Малороссии. Крупецкий монастырь, основан в 15 столетии, разорен крымскими татарами, возобновлен в 16 столетии. Монастырь наименован Крупецким от крупиц, падавших близ монастыря во время голода. Предание об этом записано собственной рукой святителя Дмитрия на престольном Евангелии. Максаковский Преображенский монастырь, ныне женский единоверческий монастырь, находится в Сосницком уезде близ города Борзны на берегу реки Десны. Святитель Дмитрий особенно чтил святую великомученицу Варвару. Еще в 1678 году, когда он находился в Слуцке, игумен Милетий прислал ему в дар часть мощей святой Варвары. А через несколько лет после описанного видения, именно 13 января 1691 года, святитель Дмитрий совершил торжественное перенесение части мощей той же великомученицы, хранившейся после смерти Тукальского в Батуриновом казенной палате, как бы под спудом, в Николаевский монастырь и установил каждый вторник совершать святой Варваре молебное пение. Гедеон Четвертинский, представление 1690 года, избран в Киеве в июле 1685 года, посвящен в Москве 9 ноября того же года. Возвращаясь из Москвы, митрополит Гедеон и останавливался в Батурине. Иван Степанович Мазепа, Калединский, представление 1709 года. Воспитывался при дворе польского короля Яна Казимира, окончил образование за границей. После низвержения Самойловича был избран в 1687 году в гетманы и принимал участие во втором крымском походе Голицына. В 1708 году изменил царю Петру и России, за что предан анафеме. Князь Василий Васильевич Голицын, 1643-1714 годы, был первым государственным деятелем в течение семилетнего правления царевны Софьи, 1682-1689 годы. Здесь, разумеется, поход его в Крым в 1689 году, такой же неудачный, как и первый в 1687 году, но доставивший Голицыну награды как победителю. Иоаким, 1674-1690 годы, девятый патриарх всероссийский, относился сначала к святителю Дмитрию с недоверием, как и ко всем ученым Юго-Западной Руси. Адриан, 1690-1700 годы, последний патриарх всероссийский. Святитель Феодосий возведен в сан архиепископа Черниговского 11 сентября 1692 года. Скончался в 1696 году. Открытие его мощей и причисление к лику святых последовало в 1896 году. Глуховский, Петропавловский монастырь, Черниговская губерния, основан неизвестно кем и когда. Он существовал уже в половине 17 века. Святой Дмитрий построил в монастыре каменный собор. Елецкий, Успенский монастырь в Болдиных горах за Черниговом, основан по совету преподобного Антония Печерского князем Святославом Ярославичем в 1069 году на месте явления иконы Богоматери, разорен татарами, возобновлен в 1500 году, с 1635 по 1649 находился во власти униатов, восстановлен в 1671 году. Спасский Новгород-Северский монастырь, находившийся в самом Новгороде-Северском, построен был архиепископом Лазарем Барановичем в половине XVII века. Иосаф Кроковский состоял архимандритом Печерской лавры в 1697-1708 годах. Спасо-Яковлевский Ростовский монастырь основан в конце XIV века епископом ростовским Иаковом. Представление 1392 год. В начале XVII века во время литовского нашествия был опустошаем. Соборный храм во имя зачатия святой Анны, в котором покоятся мощи святителя Димитрия, существует с 1691 года. Училище при архиерейском доме. Занятия в училище начались с 1 сентября 1702 года. Однако школа, открытая святым Димитрием, существовала недолго. В 1705 году она прекратила существование. Дремучие брынские леса тянулись по реке Брыни, впадающие в Жиздру, приток Оки, в Калужской губернии. В этих лесах скрывались раскольники. Отсюда происходит название раскола – Брынская вера. История о Брадобрите. В то время Петр Великий издал указы, коими повелевалось брить бороды. Розыск о раскольнической брынской вере напечатан в первый раз в Москве в 1745 году. Сочинение это разделяется на три части. В первой святитель решает два вопроса. Есть ли вера раскольников правая и есть ли вера их старая? Отвечая на первый вопрос, святитель Димитрий доказывает, что у раскольников нет истинной веры, ибо вера их ограничивается старыми книгами и иконами, восьмиконечным крестом, своим перстосложением в крестном знамении и седмеричным числом просфор на литургии, что не составляет веры. Решая второй вопрос, святитель говорит, что вера раскольников новая или обновившая старые ереси и заблуждения. Во второй части розыска автор говорит, что учение раскольников, происходящее от учителей самозванцев, первое ложно, второе еретично и третье богохульно. В третьей части о делах раскольников доказывается, что добрые, по-видимому, дела их испорчены самонадеянностью, тщеславием и лицемерием, а затем перечисляют злые и явно беззаконные дела раскольников. О кратком изложении Библии. Об этом намерении святителю известно из его епистоляра, то есть собрание писем. Слово хронограф, греческое, время пишу, значит погодная летопись. Так назывались в Византии различные сборники исторического содержания, в которых излагалась также и библейская история. Из Византии перешли они и к нам. Из многочисленных творений святого Димитрия одни имеют содержание догматическое, другие – духовно-нравственное, третье – историческое. К догматическим относятся вопросы и ответы, краткие о вере. Второе – зерцало православного исповедания. Оба сочинения представляют собой катехизические изложения вероучения и нравоучения православной церкви. Третье – 12 статей о присуществлении хлеба и вина в тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Четвертое. Роза Скабрынской вере. Второе. К духовно-нравственным относится. Первое. Врачество духовное на смущение помыслов, извлечено из лествицы, Патерика, жития святых и тому подобное. Второе. Апология во утолении печали человека, сущего в беде. Разговор между скорбящим и утешающим. Третье. Внутренний человек в клете сердца своего уединен, поучающийся и молящийся в тайне. Цель всего сочинения – приучить христианина к молитве. Четвертое. Поклонение Святой Троице. Пятое. Поклонение Пресвятой Богородице. Шестое. Молитва и исповедание к Богу повседневного. Седьмое. Исповедание грехов генеральное. Восьмое. О причащении святых тайн. Размышление о том, как достойно приступить к святым тайнам и молитвы пред причащением и по причащении. Девятое. Молитвенное размышление о страданиях Господних с разными заглавиями. Десятое. Два пастырских послания о достодолжном совершении святых таинств покаяния и причащения. Одиннадцатое. Алфавит духовный. Краткие духовно-нравственные правила, расположенные по славянскому алфавиту, по примеру лествицы Анны Лествичника. 12. Духовные псалмы или песнопения и прочее. 3. К историческим принадлежит. 1. Диарий. Дневные записи с 1681 года по 1703 и письма, относящиеся к ученым трудам святителя. 2. Руно орошенное. Сказание о 24 чудотворениях от иконы Божией Матери в Ильинском Черниговском монастыре. 3. Летописи, сказующие деяния от начала мира бытия до Рождества Христова. 4. Каталог Киевского митрополита. И 5. Минеи Читии. Из проповеднической деятельности святителя в Малороссии известно 5 поучений. Всего же поучений святителя Димитрия напечатано около 100. 5 язв Христовых. Здесь, разумеется, крестные язвы Христа на его причистых руках, ногах и ребре. Мышелоимство – значит корысть. Оставшаяся большая библиотека ученого архипастыря Ростовского, состоявшая из греческих, латинских, польских и славянских книг, рукописных и печатных, поступила в Московскую патриаршую, ныне синодальную библиотеку. Несколько книг, принадлежавших святителю Димитрию, находятся в библиотеке Московской синодальной типографии. Цата – мелкая монета. Стефан Еворский, 1658-1722, митрополит Рязанский, местоблюдитель патриаршего престола, был один из самых видных деятелей Петровского времени, известен как проповедник. С святым Димитрием он познакомился в 1684 году. Параскева Федоровна, вдовствующая супруга царя Иоанна Алексеевича, скончавшаяся в 1696 году. Празднование в честь Толкской иконы Божией Матери совершается 8 августа. Толкский монастырь находится в 9 верстах от Ярославля на Волге, основан в 1314 году ростовским епископом Прохором в Схиме Трифоном, на месте явления ему иконы. Святители Димитрия часто посещали царица Параскева Федоровна и дочери царя Алексея Михайловича и дарили ему рясы. Из сих подношений святитель приготовил себе архиерейское облачение и завещал похоронить себя в этих одеждах. 22 апреля 1757 года святитель Димитрий причислен к лику святых. По поручениям Священного Синода Арсений, митрополит Ростовский, тогда же написал жизнеписание святого, а служба ему составлена Амвросием, епископом Переяславским, впоследствии архиепископом Московским.